«Вы мне вот что скажите», — начал он досадливо. «Если вы так прямо обвиняете Степана Михайловича, он уже теперь не называл его просто Богоутовым, то ведь вам же кажется радость, что обидчик ваш умер. Чего ж вы злитесь?» «Какая же радость-с? Почему же радость? Я по вашим чувствам сужу». «Хе-хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с. По изречению одного мудреца, хорош враг мертвый, но еще лучше живой. Хе-хе. Да вы живого-то лет 5, я думаю, каждый день видели. Было время наглядеться», — злобно и нагло заметил Вельчининов. «А разве тогда? Разве я тогда знал-с?» — скинулся вдруг Павел Павлович, опять точно из-за угла выскочил, даже как бы с какой-то радостью, что ему, наконец, сделали вопрос, которого он так давно ожидал. «За кого же вы меня, Алексей Иванович, стало быть, почитаете?» И во взгляде его блеснуло вдруг какое-то совершенно новое и неожиданное выражение, как бы преобразившее совсем в другой вид злобное и доселе только подло кривлявшееся его лицо. «Так неужели же вы ничего не знали?» — проговорил озадаченный Вельчининов с самым внезапным удивлением. «Так неужели же знал-с? Неужто знал? О, порода Юпитеров наших! У вас человек все равно, что собака, и вы всех по своей собственной натуришке судите. Вот вам-с, проглотите-ка!» И он с бешенством стукнул по столу кулаком, но тотчас же сам испугался своего стука и уже поглядел боязливо. Вельчининов приосанился. «Послушайте, Павел Павлович, мне решительно ведь все равно, согласитесь сами, знали вы там или не знали. Если вы не знали, то это делает вам во всяком случае честь, хотя, впрочем, я даже не понимаю, почему вы меня выбрали своим конфидентом». «Я не об вас, не сердитесь, не об вас», — бормотал Павел Павлович, смотря в землю. Мавра вошла с шампанским. «Вот и оно!» — закричал Павел Павлович, видимо, обрадовавшись исходу. «Стаканчиков, матушка, стаканчиков! Чудесно! Больше ничего от вас, милая, не потребуется. И уж откупорено. Честь вам и слава, милое существо. Ну, отправляйтесь». И вновь ободрившись, он опять с дерзостью посмотрел на Вельчининова. «А признайтесь», — хихикнул он вдруг, — «что вам ужасно все это любопытно-с, а вовсе нерешительно все равно, как вы изволили выговорить, так что вы даже и огорчились бы, если бы я сию минуту встал и ушел-с, ничего вам не объяснивши». «Право, не огорчился бы». «Ой, лжешь», — говорила улыбка Павла Павловича. «Ну-с, приступим». И он разлил вино в стаканы. «Выпьем тост», — провозгласил он, поднимая стакан. «За здоровье в бозе почившего друга Степана Михайловича». Он поднял стакан и выпил. «Я такого тоста не стану пить», — поставил свой стакан Вельчининов. «Почему же? Тостик приятный». «Вот что, вы, войдя теперь, пьяны не были?» «Пил немного, а что-с?» «Ничего особенного, но мне показалось, что вчера и особенно сегодня утром вы искренно сожалели о покойной Наталье Васильевне». «А кто вам сказал, что я неискренно сожалею о ней и теперь?» Тотчас же выскочил опять Павел Павлович, точно опять дернули его за пружинку. «Я и не к тому. Но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчет Степана Михайловича, а это дело важное». Павел Павлович хитро улыбнулся и подмигнул. «А уж как бы вам хотелось узнать про то, как сам-то я узнал про Степана Михайловича?» Вельчининов покраснел. «Повторяю вам опять, что мне все равно. А не вышвырнуть ли его сейчас вон вместе с бутылкой?» Яростно подумал он и покраснел еще больше. «Ничего-с», — как бы ободряя его, проговорил Павел Павлович и налил себе еще стакан. «Я вам сейчас объясню, как я все узнал, и тем удовлетворю ваши пламенные желания, потому что пламенный вы человек, Алексей Иванович, страшно пламенный человек-с. Хе-хе, дайте только мне папиросочку, потому что я с марта месяца... Вот вам папироска. Развратился я с марта месяца, Алексей Иванович. И вот как все это произошло-с, прислушайте-кас. Чахотка, как вы сами знаете, милейший друг, фамильярничал он все больше и больше, есть болезнь любопытная-с. Сплошь да рядом чахоточный человек умирает, почти и не подозревая, что он завтра умрет-с. Говорю вам, что за 5 еще часов Наталья Васильевна располагалась недели через 2 к своей тетеньке верст за 40 отправиться. Кроме того, вероятно, известна вам привычка, или лучше сказать, повадка, общая многим дамам, а может и кавалерам-с, сохранять у себя старый хлам по части переписки любовной-с. Всего вернее бы в печь, не так ли-с? Нет. Всякий-то лоскуточек бумажки у них в ящичках и в НССРах бережно сохраняется, даже поднумеровано, по годам, по числам и по разрядам. Утешает это, что ли, уж очень? Не знаю-с. А должно быть, для приятных воспоминаний. Располагаясь за 5 часов до кончины ехать на праздник к тетеньке, Наталья Васильевна, естественно, и мысли о смерти не имела. Даже до самого последнего часу-с, и все коха ждала. Так и случилось-с, что померла Наталья Васильевна, а ящичек черного дерева с перламутровой инкрустацией и с серебром-с остался у ней в бюро. И красивенький такой ящичек, с ключом-с, фамильный, от бабушки ей достался. Ну-с, в этом вот ящичке все и открылось-с. То есть все-с, безо всякого исключения, по дням и по годам, за все 20-летие. А так как Степан Михайлович решительную склонность к литературе имел, даже страстную повесть одну в журнал отослал, то его произведений в шкатулочке чуть не до 100 номеров оказалось. Правда, что за 5 лет-с, иные номера так с собственноручными пометками Натальи Васильевны. «Приятно, супругу. Как вы думаете-с?» Вельчининов быстро сообразил и припомнил, что он никогда ни одного письма, ни одной записки не написал к Наталье Васильевне. А из Петербурга хотя и написал 2 письма, но на имя обоих супругов, как и было условлено. На последнее же письмо Натальи Васильевны, в котором ему предписывалась отставка, он и не отвечал. Кончив рассказ, Павел Павлович молчал целую минуту, назойливо улыбаясь и напрашиваясь. «Что же вы ничего мне не ответили на вопросик-то-с?» — проговорил он, наконец, с явным мучением. «На какой это вопросик?» «Да вот о приятных-то чувствах супруга-с, открывающего шкатулочку». «Какое мне дело?» — желчно махнул рукой Вельчининов, встал и начал ходить по комнате. «И бьюсь об заклад, вы теперь думаете, свинья же ты, что сам на рога свои указал. Хе-хе, брезгливейший человек вы-с». «Ничего я про это не думаю. Напротив, вы слишком раздражены смертью вашего оскорбителя». И к тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всем этом необыкновенного. Слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Богоутов. И готов уважать вашу досаду, но... А для чего нужен был мне Богоутов, по вашему мнению-с? Это ваше дело. Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с. Черт возьми, все более и более не сдерживался Вельчининов. Я думал, что, как всякий порядочный человек, в подобных случаях не унижается до комической болтовни, до глупых кривляний, до смешных жалоб и гадких намеков, которыми сам себя еще больше марает, а действует явно, прямо, открыто, как порядочный человек». «Хе-хе, да может, я и непорядочный человек-с». «Это опять-таки ваше дело. А впрочем, на какой же черт после этого надо было вам живого Богоутова?»